Дорогие друзья, братья и сестры, мы много сегодня слышали, как Бог благословил братство наше, благословляя служение и детского отдела. Но это служение впрямую связано и с служением издательства, которое Господь образовал и даровал благословение нашему братству. И мы в этом видим Господа Бога, потому что это не человеческой силой, не человеческим разумом все создано, но силой Господа нашего. Мы слышали сегодня слово, которое уже братья говорили о том, когда Иисус стоял на берегу и учеников спрашивал: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят: «Нет». Дорогие друзья, а мы сегодня так не можем сказать, потому что Бог благословил нас. У нас есть много пищи, потому что Господь был с нами до сегодняшнего дня. И с Господом всегда хорошо. Он заботится и посылает пищу необходимую. Да, что-то делать своим разумом не будет успеха. И ученики ловили всю ночь, ничего не поймали. Бесполезный труд. По слову Господа, поймали 153. А я вот так вспоминал это событие. И сети вытащили на берег. А на берегу уже рыба приготовленная, костер горит. И для чего этих 153, когда уже сам Господь приготовил для них пищу? Друзья, как хорошо, когда мы живем тем, что Господь дает. Но слышали мы также, что все дело Божие строится на жертвенности. И Господь принимает эту жертву. И мы радуемся и благодарим Господа. А я прочитаю еще Слово Божие, которое записано. Матфея 26 глава, 8 стих. «Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?» Знаем, о ком это речь. О женщине, которая мира приготовила для Господа. Другие не оценили это. Но Господь не сказал так. Сказал: что смущаете ее? Дорогие друзья, если мы для Господа жертвуем, то смущаться не надо. Господь благословит, и будем иметь больше, чем мы пожертвовали, отдали. И то слово мы сегодня слышали, когда Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть». Где у нас взять столько хлебов? А что есть? Вот то пожертвуйте. И то не свое, взяли у мальчика. Хлеб и рыбу. Принесли Господу. А я думаю, а как было этому мальчику отдавать? Вот уже столько времени находился вот с народом, а тут приходит и просят: отдай, нужно Господу, пожертвовал, отдал. Какой большой результат при Божьем благословении. Дорогие друзья, когда мы смотрим на эти стенды, где проводились лагеря, работа с детьми, и бывало, я от верующих слышал: зачем такие убытки, зачем такие растраты? Все равно они остаются детьми. Но мы сегодня слышали сколько свидетельств, что это труд не напрасен. И это формирование личности под Божьим благословением той, которая будет служить Господу. А говоря о литературе, дорогие друзья, это тоже Божье средство, которые возвращает детей, подрастающее поколение. И Господь благословил в том, что даровал для нашего братства и благословил работу издательства. И сегодня столько много имеем пищи духовной. Дорогие друзья, эта работа не сразу была большой. Господь проверял, можно что-то больше доверить или нет. И вот долгое время вот, не было такой организованной работы. А начинали вот с метода гектографа. На этом общении, я думаю, и продемонстрируют, покажут, как делалась эта работа, каким принципом. Это нелегкий труд. И когда делали работу, проходит время, забрали. Это же такой тяжелый труд. Сколько усидчивости нужно. Но и не такой производительный. И одно забрали, другое, другую литературу. Может тоже возникать вопрос, а к чему такая трата? Дорогие друзья, ну Господь наш чудный. Видя жертвенность детей Божьих в этом служении, начинали с простого, с гектографа, но уже имели духовный хлеб, имели пищу духовную, имели благословение. И Господь дал больше. Потом благословил и дал нам офсетную печать. Это уже такой второй этап в работе издательства «Христианин». Прошло много лет, Господь еще благословил, и цветная работа уже появилась. Это все благословение Господа. А вначале нужно было пожертвовать, отдать, может, самое малое, то, что могли. Но нет чего своего, чего-то, чтобы отдать. А нужно было просто трудиться, переписывать, вручную писать, сколько нужно было. Господь благословил. И чудно благословил. Вспоминаю те моменты, когда уже работала офсетная печать. И когда пришли времена перестройки, а для работников было переживание. Потому что в это время как раз бумага подорожала в два раза. А средств нет для бумаги. И переживания, что теперь дальше будет. Но готовы были жертвовать дальше и трудиться. И проходит время, посетили братья, говорят, надо ехать на фабрику за бумагой. Средства Бог послал. Казалось невозможно, потому что подорожало. А Бог благословил, средства послал. Приехали друзья на фабрику. Расспросили, почем бумага, сколько стоит все. Спрашивают, сколько вы будете брать? 9 вагонов. Ну, пожалуйста, оформляйте, как доверенность, как деньги перечислять. А мы, говорит, за наличный расчет будем. Где ваша касса? Они посмотрели с удивлением. А где ваша охрана? Вот. Дорогие друзья, чудный наш Господь. Он во много раз умножит вот те 5 хлебов и 2 рыбки. Но нужно было пожертвовать. А Господь много может умножить настолько, что достаточно будет всем. Прошло время, когда много нужно было делать духовной литературы, потому что народ жаждал. Раздавали Евангелие, и все мало и мало. И один год начали печатать слово жизни. По запросу посчитали, вот, ну, на первый тираж 600 тысяч слова жизни. Посчитали, это где-то 72 тонны бумаги нужно было. Это за один год только. Дорогие друзья, тот, кто жертвовал когда-то, кто шел в УЗы и думал, что может, что теперь дальше будет, работа остановится. Нужно жить верою, и Господь благословит. Когда, видя, сколько Господь послал, уже потом, кто мог тогда уже сожалеть настолько вот, когда забрали что-то на синьке, ну, забрали где-то вот сотню экземпляров, когда Господь миллионы духовной литературы послал. Потому что наш Господь такой. А нужно было детям Божьим немножко пожертвовать, что-то отдать, да, свои силы, здоровье, то, что могли. И поэтому это служение благословляется Господом. И для евангелизации очень хорошо воспринималась брошюрка «Это нужно знать всем детям». Там есть образцы. Вот, больше чем на 15 языках уже переведена эта брошюра. Потому что все хорошо воспринимают. Там изложены все важные духовные темы для того, чтобы познать Господа. Для этого служения многие жертвовали. И кто-то своим трудом, кто-то своими средствами, кто-то из Запада помогал. И не раз возникает такой вопрос. Вот то, что я делаю, Господь принимает или нет? К чему эта трата? Помню, когда-то встретились с одним братом, который много содействовал для издательства «Христианин». Отправляли краску, пластины, запчасти для машин. Но это нужно было для него много усилия и труда, потому что работа эта велась, естественно, подпольно. И он много времени для этого уделял. А страдала семья из-за этого. И когда он посетил, и вот стал расспрашивать работников, семейных, кто трудится, и спрашивает, вот вы оставляете семьи надолго, а стоит ли это? Он рассказал свои переживания. Уже у него дети подросли. Уже. И он много времени уделял, дома почти не бывал. С Финляндии он, брат. И когда долгое время не был дома, потом приезжает. И жена рассказывает, вот дети, говорит, играются на улице. И там сосед есть у них, ему уже за 30, но он неполноценный, ну, в рассуждениях. И он с детьми играется, как на своем уровне. И дети его полюбили, потому что он силу имеет, с ними играется, покачает их. Вот. И потом сынишка приходит, говорит, мама, а можно, чтобы этот дядя был нашим папой? Она рассказала ему, ему горько, конечно, стало. Детям нужно внимание. И вопрос, а стоит ли это? Ладно, если бы для своего народа, а то для России столько жертвовать и трудиться, делать. Стоит ли это? Но, дорогие друзья, Господь благословил этот труд. И сегодня видим, что стоит. И Господь и нас проверяет. Готовы ли мы жертвовать и жить верою, что Господь не оставит и благословит? Помню, когда-то тот тоже надолго уезжал. Третий сын уже подрос, ну, можно сказать, без меня. И, ну, где-то 2-3 месяца в году бывал дома. Он меня мало знал, когда-то приехал домой. Сел на диване возле жены, положил руку на плечо. Он так пришел, посмотрел. Говорит: «Текай, дядя, отсюда. Не трогай маму». Она же говорит: «Саша, это ж папа». «Нет». «А где папа?» Показывает портрет на стенке. Да, пришлось знакомиться. Не один раз. Уезжаю, приезжаю, снова забыл. И вопрос: к чему такая трата? Стоит ли это? Жертва для труда. Дорогие друзья, это детали такие, которые переживал не один из тех, кто трудится для Господа. Дорогие друзья, но кто живет верою в это слово, которое звучит: «Верой Господа Иисуса Христа спасешься ты и дом твой». Если кто не оставит, мы же сегодня слышали, что-то для Господа, не готов жертвовать, то что будет нам? Дорогие друзья, а то, что мы видим сегодня на стендах, это жертвенность детей Божьих. А Бог благословил. То, что человеческими силами невозможно сделать. Недавно посмотрел снимки нашей работницы, которая долгое время потрудилась. Позвоночник уже не держит. Врачи посмотрели, говорят: это уже бесполезно. Что это, как человек может еще ходить, в любой момент его может парализовать. А это, дорогие друзья, последствия тяжелого труда, когда в сумках перевозили бумагу, тяжелые запчасти к машинам перевозили. Сегодня уже не могут работать. К чему такая трата? А Господь говорит: что смущаете ее? Великое дело сделала для меня. Дорогие друзья, сегодня трудно с молодежью говорить. Бывает. Когда не готовы жертвовать для него, нет жертвенности, нет желания вот подумать: а что я могу для Господа сделать? Чем я могу послужить? Вот как эта женщина. Вот мое сокровенное, что я для него могу приготовить? И сегодня стоит вопрос для каждого из нас. Вот чтобы в будущем пожинать добрые плоды, что мы сегодня можем сделать для Господа? Снова пожертвовать. Дорогие друзья, то, что сегодня мы имеем, много литературы, большой прогресс, потому что техника более современная, и легче работать. Но оно не так ценится. Ручная работа всегда ценилась намного выше. И вот те, которые начинали на иктографе, кто потом впоследствии уже новую работу, новый принцип изобретали, вручную вырезали буковки, клеили, это, как сами следователи говорили, это египетский труд. Это как так можно работать? Что двигало? Любовь к Господу. Жизнь свою отдали, силы, здоровье отдали. Потому мы имеем такое благословение сегодня. Поэтому Бог нас благословляет. Это все чей-то жертвенный труд. А Господь поэтому и любит нас, и не оставляет. Во всех областях имеем духовную литературу, трактаты, Евангелие для евангелизации, что нужно для грешников. Сегодня имеем много литературы для детей, назидательную и просто, которая детям помогает познать Господа, раскраски. Это богатство. Когда могли об этом думать? А мы сегодня имеем настолько много, что и мелочи стараемся употребить для того, чтобы дети приблизились к Господу. Имеем песенники молодежные, детские, сборники стихотворений. Имеем песенники для того, чтобы прославлять Господа в большом масштабе. Дорогие друзья, но как часто это не ценится? Принимается как должное. И какая литература или какие песенники бывают в руках людей или бывают детей небрежно? А почему? Потому что не вложили туда жертвы своей, труда своего. И сегодня нам нужно молиться о том, чтобы подрастающее поколение не ушло с этого пути, но научились жертвовать собой для Господа. Пусть Господь благословит нас. А кто трудился и в этом служении, вот помогал для служения издательства «Христианин», которое неразрывно связано и с детским служением, работой с детьми, кто много для него пожертвовал, отдал. Господь говорит, что смущаете ее? Она великое дело сделала. Дорогие друзья, мы будем помнить и о тех, которые сегодня не имеют сил, здоровья, но сегодня еще труд совершает. Если не за техникой печатной, то они сегодня молятся об этом служении. И об этом нужно сегодня молиться и поддерживать это служение и труд, чтобы у нас всегда была пища, духовная пища в собрании и в каждом доме. И когда Филипп встретился с Ефиоплянином, услышав, что он читает, и спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? Дорогие друзья, сегодня многие читают и Слово Божие, но, видно, оно касается кого-то другого, не меня. И часто дети Божии не разумеют, что это именно меня касается, чтобы пожертвовать для Господа. Дорогие друзья, это великое дело уже сегодня, большая помощь, когда народ Божий вот сегодня ревнует делать отдельные сборы для служения, печатания духовной литературы. Бог еще больше благословит. Только нужно иметь эту цель в жизни. Что я могу для Господа сделать? Чтобы никто не смутил, а все делать во имя Его и для славы Его. Пусть Господь прославится в нашей жизни и в служении этому, потому что Он достоин славы и чести. Аминь.